Глава 58. Черный дым пожарища в воинской части видели все в Грайгородском округе. Дым далеко просматривался и с украинской стороны границы. У одних от увиденного становилось мрачно на душе, другие торжествовали. Агент украинской разведки с позывным «Вольф» испытывал профессиональную гордость. Это он был организатором дерзкой и хорошо продуманной диверсии. Акция удалась. Как и другие подрывы и тайные рейды по закладке оружия и боеприпасов на вражеской стороне. Но это лишь подготовительные этапы многоходового плана, способного обеспечить победу в противостоянии с Россией. Не получилось с контрнаступлением на юге, которым долго бахвалились в Киеве, ударим на севере. На юге русские ждали удара, готовились, а здесь не ждут. Пути наступления разведаны, схроны оружия сделаны, спящие агенты активированы, военная техника скрытно подведена к границе, элитный отряд спецназа и англо-американские профессионалы в состоянии повышенной боеготовности. На старте и разномастный сброд борцов с кремлевским режимом и громкими названиями «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России». Они послужат информационным прикрытием операции, а заодно и пушечным мясом. Проложат путь через минное заграждение. Все ждут команды. Время Че уже назначено. Вот-вот наступит поворотный момент в затянувшейся войне. Был у Вольфа и личный мотив. Он ровесник начальника украинской разведки Буданова. Начинали службу вместе. Выскочка Буданов прославился, в генеральской форме щеголяет, а Вольф в подполковниках засиделся. Пора наверстывать упущенное. Предстоящая операция сделает его героем и вознесет в высокие кабинеты. Вольф находился в украинском поселке рядом с границей. Он включил телефон и набрал сообщение агенту с позывным «Наследник». Отправил и посмотрел в сторону Белгородской области. Где-то там, в логове противника, законспирированный агент сейчас прочтет сообщение, и текст на дисплее сразу исчезнет. Сообщение короткое, всего 3 слова. Операция «Атом» завтра. Одновременно это приказ. Наследник знает, что делать.